Глава 50. Наши дни. Москва. Оставшись в одиночестве, Ройтман по интернету сбросил на карты Ломакина и Комлевой крупные суммы, которые, впрочем, не пробили брешь в его бюджете, и, не откладывая, решил отвезти саблю в загородный дом в Балашихе, где находился его подпольный музей. Открыв бархатный футляр, он полюбовался игрой самоцветов, потрогал острую сталь на клинке и положил ее на место. Накинув на себя пиджак, он спустился в подземный гараж и сел за руль черного огромного джипа, на котором ездил только сам. Несмотря на неприятный диалог с Андреем, настроение у Ройтмана было хорошее. Душа пела. И ему поскорее хотелось поместить новые сокровища в подготовленное место и полюбоваться приобретением во всей его красе. Это желание заставило его утопить педаль газа. На огромной скорости джип выскочил на МКАД и помчался в сторону Балашихи. Пошел мелкий дождик, довольно опасный для автомобилистов, но Ройтман не обращал на него никакого внимания. Въезжая на мост через реку, он краем глаза заметил «Тойоту», которая, забыв об опасности мокрой дороги, зачем-то резко затормозила, потом взвыла и, выскочив на встречную полосу, сильно ударила джип. Огромная машина, не снижая скорости, пробила заграждение и полетела в воду. «Неужели проклятие сабли?» — подумал Ройтман, перебирая в уме тысячи вариантов спасения и ни одного пригодного в данной ситуации. Он еще не потерял сознание, когда машина, плавно опустившись на дно, остановилась как вкопанная. Двери заблокировались, но правое окно возле переднего сиденья мистическим образом начало медленно открываться. В салон хлынула мутная вода, подбираясь к водителю. Последним, что увидел Ройтман, были чьи-то руки, которые как будто бережно подхватили футляр с саблей и вытолкнули его в окно, словно кто-то очень могущественный не хотел, чтобы проклятое сокровище становилось причиной кровопролития. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Ольга Плетнева.